Я пересекала галерею и думала, неужели же мое платье так нелепо, как считает кузина? Я пыталась припомнить хоть какое-то свидетельство насмешливого презрения со стороны неотразимого, речистого Дэнди. Нет, в памяти сохранилось, наоборот, совсем иное. И, однако, я не могла унять нервную дрожь. Девушки в том возрасте, в каком была тогда я, легко поймут, до чего несчастный сделал меня страх оказаться посмешищем в подобных обстоятельствах. Комната мадам находилась в дальнем конце галереи. По дороге я столкнулась с миссис Раск, спешившей вместе с горничной по своим делам. «Как мадам?» — спросила я. «Превосходно!» — сухо ответила домоправительница. «Насколько я разбираюсь, с ней все в порядке. Она сегодня ест за двоих. Мне бы тоже посиживать в своей комнате и ничего не делать». Мадам, когда я вошла, сидела, или скорее полулежала, в низком кресле у камина, по своему обыкновению вытянув ноги к самой решетке и поместив рядом с собой небольшой кофейный набор. Она торопливо сунула книжку под складки юбки и притворилась настолько слабой, что, не услышав утешительных вестей относительно ее самочувствия от миссис Раск, я бы, наверное, испугалась. «Надеюсь, вам лучше, мадам», — сказала я, приблизившись. «Лучше, чем я заслуживаю, моя дорогая диетка. Пресносно. Люди все так добры, для меня всякую мелочь делают. Вот кафе. Выпила глоточек, чтобы порядовать бедный миссис Раск. Ваша простуда проходит?» Она слабо покачала головой, склоненной на руку. Она поддерживала голову кончиками трех пальцев, упершись локтем в кресло. Потом вздохнула и томно опустила глаза, всем своим видом изображая крайнюю удрученность. «Я чувствую разбитость во всех моих членах, но я просто счастлива, ведь хотя страдаю, я утешена и признательна за доброту, которую вы, моя дорогая, проявляете ко мне». С этими словами она подняла на меня благодарный взгляд и вновь опустила долу. «Леди Ноулс очень бы хотела на несколько минут увидеться с вами, если бы вы позволили». «Vous avez, вы знаете, больные никогда не принимают гостей», ответила она с внезапной резкостью и силой в голосе. «Кроме того, я не могу поддержать беседу. Время от времени у меня боли в голове, иногда... Ах, в ухе, в правом ухе, это абсолютный парфуа, мука, вот опять!» И она поморщилась, застонала, закрыла глаза, прижав руку к правому уху. При всем моем простодушии я почувствовала, что мадам притворяется. Она переигрывала, слишком порывисто лишалась сил, к тому же я знала, как хорошо она может говорить по-английски, а злоупотребляет иноязычными выражениями, чтобы внушить, будто крайне угнетена болезнью. И тогда я, с выручавшей меня изредка смелостью, проговорила: «О, мадам, неужели же вас так затруднит встреча с леди Ноулс всего на 2-3 минутки?»